Вадим глянул на телефон, увидел номер, на который звонил сам и никак не отреагировал, только заулыбался. А потом медленно и с удовольствием взял визитную карточку, посмотрел на нее в последний раз и плавным жестом отправил в корзину для бумаг, стоящую под столом. Вадиму было приятно. Весь день Вадиму было приятно заниматься делами. Он звонил, давал распоряжения, договаривался о хорошем, отказывался от плохого. Жизнь забурлила и запенилась хорошими радостными пузырьками. Ближе к вечеру Вадиму позвонил знакомый. Знакомый не близкий, не дальний, а давний. Этот знакомый с давних пор был при должностях. Когда-то при мелкой, нынче при заметной. Знакомый позадавал дежурные вопросы про жизнь, здоровье и детей, а потом сказал, мол, его попросили объяснить Вадиму, что он не прав в том, что отказался продавать свой ресторан людям, с которыми уже договорился, мол, так дела не делаются и вообще. В том, что и как сказал ему этот знакомый, содержалась даже некая угроза и предложение подумать получше и принять верное решение. Вадим подумал, вспомнил других не менее давних, но гораздо более близких знакомых, чем звонивший, при гораздо более заметных должностях, и вежливо послал его куда подальше. Вадиму приятно было чувствовать себя уверенно и спокойно. Совсем уже вечером случился звонок, который сначала Вадима огорчил и встревожил, а потом, наоборот, успокоил. Позвонила одна из секретарш Бори, извинилась, и передала его просьбу встретиться не как было договорено, то есть не в среду вечером у него за городом, дома, а в то же время и в том же месте, но в пятницу. Секретарша передала Боре на извинения и объяснение, что в среду ему необходимо улететь в Москву, но он уже в пятницу утром вернется. «Борис Юрьевич еще просил передать, чтобы вы не волновались, он все помнит, и все будет, как вы договорились», — сказала секретарша под конец сообщения. «Да, в пятницу еще день рождения супруги Бориса Юрьевича, Ольги Александровны. Он сказал, что вы приглашены с супругой. Борис Юрьевич сказал, что все будет очень скромно, просил без подарков и по-домашнему. Будет просто ужин, и всех, кто приглашен, вы знаете. Он попросил вас по возможности завтра подтвердить, будете вы или нет». «Спасибо большое, мы непременно будем, подтверждаю сразу», — тут же сказал Вадим. «А сколько Ольге исполняется?» «Мне велено говорить, что исполняется 30 лет», — хихикнув, ответила секретарша. Сначала эта новость Вадима обеспокоила, взволновала, но потом он подумал, что все это означает, что Боря ничего не забыл, что все в силе, просто нужно подождать еще 2 дня, которые ничего не решают. «Все нормально, все хорошо», — сам себе сказал Вадим. «Боря не подведет». Среда и четверг прошли в работе и напряженных разговорах, встречах, совещаниях. Вадим увидел, как воспрял его коллектив, как все почувствовали надежду, а потом и уверенность в том, что работа у них будет, что все будет хорошо. Чиновники и ответственные лица, с которыми он встречался, были довольны тем, что Вадим намерен выполнить предписание комиссии и устранить то, на что было указано. Многие готовы были помогать. Вадим убедился, что к нему в городе относятся по-прежнему хорошо, что заведение в целом на добром счету и что дальше работать и жить можно. Жена Вадима сначала наотрез отказалась ехать на день рождения Ольги. Сказала, разумеется, что ей не в чем пойти, что там соберется высшее общество, в которое Вадим ее давно не выводил. Сказала, что она в ужасной форме и не в настроении куда-то выходить в люди. Но Вадим убедил, уговорил, настоял. И уже в четверг жена азартно стала готовиться. Выпотрошенный гардероб, перемеренные платья. В пятницу с утра салон, волосы, ногти. Жена Вадима была мало знакома с Ольгой. Прежде они встречались в общих компаниях, когда еще Боря с Ольгой ходили куда-то вместе, но особо не общались. Потом Боря и Оля стали появляться все больше по отдельности. А еще потом местное общество потеряло Ольгу совсем, а Боря стал редким дорогим гостем. Да и жена Вадима после рождения Сони все реже и реже стала выходить в свет. Все больше занималась девочками и домом, вернулась на работу и увлеклась ею пуще прежнего. То она целыми неделями увлеченно пропадала в центральной городской картинной галерее и ужасно уставала, то месяцами у нее шла, судя по всему, скучная и довольно свободная жизнь. Летом работы, видимо, совсем не было, и она много времени проводила дома. Вадиму было хорошо с ней. Она мудро не стала пытаться соединить их образы жизни в один. У них были периоды непрерывной жажды быть вместе. Из этих периодов и появилась Катя и Соня. А были совсем другие жизненные периоды. Главное, она никогда не ругала Вадима за потери и неудачи, только сочувствовала и жалела. Она ни разу не потребовала от него чего-то большего, только иногда, внимание, когда Вадим совсем его утрачивал. Она и Вадим были очень разными, жили часто в разное время суток, бывало, что по несколько дней практически не разговаривали, потому что не встречались. Но Вадим был уверен, что ему невероятно с ней повезло. И многие его друзья, близкие приятели, часто говорили, что завидуют ему. Вадим не верил, но гордился. В пятницу после полудня стало ветрено. Налетели облака, потом тучи, а после обеда стало накрапывать. Дождь то принимался сильнее, то капал едва, но не прекращался. Стало прохладно. Запахло землей, листвой, мокрым городом. Около пяти позвонила Вадиму Борина помощница. Напомнила про день рождения, про время сбора и предложила взять с собой в связи с погодой какой-нибудь легкий плащ или куртку, потому что что-то из программы вечера будет происходить на открытом воздухе, а дождик вполне возможен. Были времена, и не так уж давно, когда у Вадима была отдельная машина с водителем. Но от этого блага пришлось отказаться к радости жены. С водителем Вадим приезжал домой почти всегда, если не пьяным, то под шофе. В этот раз Вадим заказал такси с доставкой, ожиданием на месте и обратно. Жене он запретил садиться за руль, чтобы та смогла выпить. Говорил жене Вадим: «Брось руль на сегодня, ты же любишь шампанское, я знаю». Она любила шампанское. Выпивала пару бокалов и становилась смешливой, говорливой, румяной, а после третьего-четвертого бокала решительно шла танцевать. С ней такое случалось редко, но зато сильно и весело. Ехать к Боре надо было минимум минут 40. К 7 часам Вадим был готов к выходу вполне. Льняной пиджак оливкового цвета, белая рубашка, коричневые брюки. Ему пришлось нервничать и из прихожей кричать и звать жену, которая металась из спальни в ванную, из ванной на кухню, к девочкам, из кухни в спальню, решив в последний момент снять выбранные бусы и надеть другие. Когда терпение Вадима было не на пределе, а уже за пределами, жена успела сказать: «Вадим, ты поезжай один, я все же не поеду». Это немедленно высекло молнию и гром. В четверть восьмого, за 40 минут до назначенного времени, они вышли из дома, сели в такси, где жена сразу сказала, что забыла взять куртку и плащ для открытого воздуха. «Черт с ними!» Вибрируя от раздражения, но сдерживаясь в присутствии таксиста, сказал Вадим: «Тебя сейчас домой не пущу. Иначе мы вообще не выйдем отсюда. А нам еще за букетом надо заехать. Мы опаздываем. Собственно, как всегда с тобой. Поехали». Они забрали заранее заказанный Вадимом здоровенный букет и поехали к Боре. Таксист плохо знал дорогу, ехал неуверенно, так что они опоздали почти на 25 минут. Вадим нервничал ужасно, сердился, ворчал. Такси только подъезжало к воротам Бориного дома, как эти ворота стали открываться. Во внутреннем дворе стояло несколько машин. Видимо, гости были уже все в сборе. Капал дождик. К такси подошел охранник, заглянул внутрь, улыбнулся, открыл дверцу со стороны, где сидела жена Вадима. Раскрыл зонт и предложил руку, чтобы помочь ей выйти. Вадим вышел сам. К нему тут же подскочил еще один охранник с зонтом. Вадим не без труда извлек из такси с переднего сиденья очень большой, разноцветочный и сложно сочиненный букет, и они с женой в сопровождении охранников с зонтами пошли ко входу в дом. «Как же я ненавижу опаздывать!» — сквозь зубы и с упреком прошипел Вадим. «Но с тобой это невозможно». «Что невозможно?» — невозмутимо спросила жена. «Приходить вовремя». «А, пожалуйста, выражайся яснее». Иронично, язвительно, но весело ответила она. Она шла с прямой спиной, нарядная и даже величественная. Вадим удивлялся ее быстрым метаморфозом. От той женщины, что металась от ванной к спальне, не осталось и тени. Еще он знал и научился ценить ее иронично непробиваемое спокойствие в те моменты, когда Вадим нервничал, раздражался и не мог, а вернее не желал сдерживаться и скрывать раздражение. На веранде у входа в дом Вадим увидел Митю. Тот стоял нарядно одетый, под полосатым тентом, и, ссутулившись, смотрел куда-то прямо перед собой. Услышав шаги и заметив движение, Митя посмотрел в сторону идущих, выпрямился, узнал Вадима. Лицо его поменяло безжизненное выражение на внимательное, и он шагнул навстречу Вадиму и его жене. «Дядь Вадим, тетя Лара», — сказал Митя, — «а я вас тут дожидаюсь, все уже собрались». «Митенька, какая тебе тетя? Не смей меня так называть!» Строго, но весело перебила Митю жена Вадима, особенно при других людях. «И при маме тоже не надо. Лара, Лариса, понял? Тоже мне племянник». «Извините». Митя казался взволнованным и говорил быстро. «Я понял, попробую». Но попытался вежливо улыбнуться. «Дядь Вадим, простите, можно вас на минутку?» «Лара, извините, пожалуйста». «Ну, только на минутку, Митя», — согласился Вадим. «Подожди чуть-чуть у юноши секреты», — это он сказал жене. «И подержи этот букет». «Нет уж, этот куст держи сам. Он мне не под силу и не соответствует образу», — ответила жена и прошла несколько шагов вперед. «Дядь Вадим», — показав жестом охраннику, чтобы тот отошел, громким шепотом сказал Митя. «Простите, пожалуйста, вы отцу ничего не говорили, но... про тот наш разговор, про то, что я вас просил». Вадиму ужасно неудобно было говорить, обнимая большущий тяжелый букет. Вадим нервничал из-за опоздания и совсем не хотел сейчас объясняться с Митей. «Нет, не говорил, хотя думаю, что должен был это сделать», — соврал Вадим. «А что?» «Спасибо, дядь Вадим», — с облегчением сказал Митя. «Просто отец как-то... да нет, ничего. Я боялся просто. Думал, что он из-за этого... Нет, все нормально. Тогда все нормально. Извините. Я только об этом и хотел спросить. Пойдемте». Вадим с женой присоединились к остальным как раз тогда, когда все решили рассаживаться за стол, накрытый в большой ярко освещенной гостиной. Ольга и Боря приветствовали Вадима с женой объятиями и поцелуями. Вадима наконец-то избавили от букета, забрали его и унесли. Вместо него дали бокал шампанского. Все поздоровались. Всех было немного. Три семейные пары давно знакомых людей, но с которыми не было никаких совместных воспоминаний и событий. Это были, скорее всего, подруги Ольги с мужьями. Еще была Олина мама, пожилая женщина, судя по всему, принявшая свалившуюся на нее роскошь как должное. К Вадиму и его жене подошла знакомиться очень ярко одетая и резкая в движениях блондинка с мощным макияжем. Она оказалась Олиной младшей сестрой. Сама Ольга была одета во что-то восточное, скорее всего, индийское. Ей это очень шло. В ее темные волосы были вплетены живые цветы, да и сама она походила на какое-то диковинное растение. Ольга поблагодарила Вадима с женой за приезд, за цветы и совершенно искренне восхитилась тем, как выглядела жена Вадима. При этом, очевидно, не вспомнила, как ее зовут. «Лариса», заметив заминку, весело напомнила сама Вадимова жена. Пока Вадим со всеми здоровался, чокался, улыбался и прочее, Боря стоял чуть в стороне и беседовал с двумя взрослыми мужчинами. Одним в синем, другим в клетчатом пиджаках. Тот, что в клетку, был еще и в массивных, роговых, очевидно, очень дорогих очках. Как только опоздавшие Вадим с женой закончили с приветствиями и любезностями, все наконец-то двинулись к столу. В этот момент Боря подошел к Вадиму. «Вадик, спасибо, что пришел, да еще с Ларой!» Негромко только Вадиму сказал Боря. «Ты извини за ожидание, так получилось. А тут вот что. Ольге день рождения. Ей это все равно. Ну, ее мама, сестра, подруги, вся эта канитель. А ко мне мои швейцарцы прилетели». Боря скосил глаза в сторону мужчин в пиджаках. «Очень серьезные крендели. В очках реально богатый парень. Надо с ними побыть и Олю не обидеть. Решил совместить. Немцев беру на себя. Давно обещал показать дом и семью. Они посидят недолго, потом их куда-нибудь отвезут. Где будут те, ради кого и чего они все сюда так любят ездить? Ну а уж остальных ты же можешь. Тосты, анекдоты, помоги, Вадик. И Олю порадуй. А потом посидим вдвоем, все решим, поговорим, как мы любим». «Ну, конечно, дружище», — с готовностью ответил Вадим. Я это сделал бы, даже если бы ты не попросил. Спасибо, Вадик, спасибо, сказал Боря, потрепал Вадима по плечу и обратился к кому-то из прислуги. Позовите Валеру сюда, прямо сейчас. Вадим, пойдем к столу, только нас и ждут. Вадим прошел на свое место рядом с женой. Боря дождался Валеру, который явился немедленно. Отдал какое-то распоряжение, Валера кивнул и удалился. А Боря пошел и занял свое, совсем не центральное место, а рядом с иностранцами. «Ну что, все притихли, как неродные», — громко сказал Боря. «У всех налито». Боря сказал первый довольно вялый тост за свою верную и прекрасную жену. Все выпили, стали есть то, что быстро раскладывали по тарелкам расторопные молодые люди в белых рубашках и черных бабочках. Ольга громко сообщила о том, что всем подали в первой подаче, и снабдила сообщение комментариями. Ей самой подали что-то отдельное, маленькое, очевидно, вегетарианское. Вскоре в дверях гостиной появился Валера, который привел Митю. Митя прошел к столу, подошел к отцу, наклонился, коротко пошептался с ним и занял свободное место напротив Вадима. Вадим улыбнулся Мите. Митя тоже и опустил глаза. Валера, пронаблюдав за этим, безмолвно исчез. Сначала застолье проходило скованно, скучно и чинно. Еда и вина были превосходны и безупречны. Швейцарцы откровенно восхищались и делали соответствующие лица и жесты. Олина мама и сестра ковырялись в своих тарелках, перешептывались, поджимали губы и демонстрировали непонимание. Вино они отпивали по чуть-чуть. В итоге сестра попросила унести тарелку с практически нетронутой едой, а мама попросила морса. Остальные переговаривались, ели, пили и входили во вкус. Митя немного, что называется, поклевал из своей тарелки, а дальше попивал воду с лимоном, глядя на стол перед собой отсутствующим взглядом. Прозвучали тосты за родителей в лице присутствующей мамы, за сына Митю, который не родился бы и не стал бы таким прекрасным парнем, если бы когда-то не родилась виновница торжества. Мама Оли в качестве тоста рассказала историю про то, как Оля была маленькой и что-то сделала или сказала, после чего мама поняла, что ее дочь станет умницей и красавицей. Боря во время этой притчи что-то тихонько говорил иностранцам, видимо, переводил. Те кивали. Митя вежливо улыбался в процессе тоста о нем, да так и остался с этой улыбкой на лице. Потом принесли другую, горячую еду. Вина выпито было уже немало, говорить за столом стали громче. «А я бы выпил водки под такую-то еду!» Вдруг, громко хлопнув в ладоши и потерев ими, сказал Боря. «Кто со мной, поднимите руки!» Подняли два мужа Олиных подруг. Правда, один тут же под взглядом жены опустил руку, чем вызвал общий смех. После короткого перевода, сказанного резко, подняли руки оба швейцарца, и почти сразу после них Ольгина сестра. «Вадик, а тебя я даже не спрашиваю». «А меня?» — спросила жена Вадима. «Кто его домой потащит? Ты, Боря?» Прозвучало весело, но не без вызова. «Старая гвардия еще всех вас по домам растащит», — парировал Боря. «Водки!» Это он уже крикнул тем, кто должен был эту водку принести. Не прошло и 40 минут, а в гостиной уже звучали взрывы смеха, громкие голоса. Вадим говорил тосты, перемежал их анекдотами. Потом Боря куда-то отошел с иностранцами, сразу стало совсем свободно и шумно. Ольгина сестра закурила за столом, ее спровадили на веранду и тут же пошли мужья подруг. Так они все вместе и ходили туда все чаще и чаще. В какой-то момент Боря вдруг вернулся вместе со своими иностранцами и потребовал всех без исключения во двор. Когда все вышли из дома, зазвучала музыка. Это во дворе, под мелким летним дождиком, дождавшись команды, заиграл небольшой оркестр. Человек 15 музыкантов и дирижер. Горели гирлянды, хлопнуло шампанское, и через несколько секунд после этого хлопка, где-то за домом, но недалеко, что-то громко выстрелило. Кто-то из женщин взвизгнул, и над домом с мощным звуком распустился роскошный фейерверк. Залп за залпом взлетали в темное, без звезд небо. На дождик никто не обращал внимания, и все радовались, даже хлопали в ладоши. Во время одной яркой вспышки Вадим опустил глаза и глянул в сторону. Там он увидел Митю, который смотрел в небо на чудесные огни и завороженно и радостно улыбался. «Но ребенок же совсем!» Сам себе одними губами проговорил Вадим. После фейерверка швейцарцы откланялись, и Валера проводил их куда-то под звуки оркестра, а остальные вернулись в дом. Вскоре подали торт с полутора десятком свечей. Свет к торту в гостиной погасили, прислуга жизнеутверждающая спела «Happy Birthday», гости как могли помогли. Потом появились певец и певица, какие-то разнообразные напитки, а также кофе и чай. Сестра Ольги пошла танцевать, следом жена Вадима, потом еще кто-то. Случились общие танцы. Даже Оля немного потанцевала. Бори при всем этом не было. Он куда-то отошел после того, как задули свечи и стали резать торт.